темным дворам мимо окон твоих. Ты не спишь, считаешь слонов или просто грустишь? А я просто жду и, конечно, не знаю, что ты больше не позвонишь. Отражается в окнах пустых. Дом устал, закрыты все двери, все спят, дом затих. Так что же я просто останусь прохожим, что шел мимо окон твоих. Останусь прохожим, что шел мимо.